очевидно, с помощью нервно-гормональной, то есть нервно-биохимической системы регулировки обмена организма, можно воздействовать на клетки опухолей. Вероятно, в каких-то случаях организм может делать это сам, но, как правило, ему надо помочь. Чем помочь? Этого мы пока не знаем. Поэтому легче отравить, чем принести реальную пользу. Возьмем недавние опыты с антикоагулянтами, веществами, не позволяющими крови свертываться. Так как внезапное свертывание крови — смертельная опасность, то в организме есть мощная защита. При введении коагулянта, свертывателя крови, в ней резко повышается содержание натикоагулянтов, фибролизина и гепарина. Реакция эта почти мгновенная, действующая через мозг, подсознание, и тем спасающая организм. И вот оказалось, что повышение содержания антикоагулянтов можно вызвать путем внушения. Нечто подобное может иметь место для уничтожения раковых клеток. Вещества, воздействующие на генетический механизм, должны существовать в организме. И если так, то их появление в кровяном русле можно попытаться вызвать опять-таки через нервную систему и мозг внушением, как и фибролизин. Гирин усмехнулся, склоняясь к роялю и представляя себе скептицизм, град насмешек и обвинений в знахарстве, который обрушился бы на него за малейшую попытку публично обосновать подобную методику. Возражая своим воображаемым оппонентам, особенно защитникам вирусной теории рака, Гирин думал: пусть хотя бы и вирус, но первопричина все равно в нарушении нервно-химической регулировки. Ищут различные вирусы и думают, открыв их, устранить причину заболевания. Это похоже на то, если бы моряки стали изучать воду и причиненную ею в корабле беду, вместо того, чтобы искать течь и закрывать переборки. Вирус появляется в организме лишь тогда, когда его туда допустит ослабевшая защита, когда образуется брешь в нервно-гормональной регуляции. Надо в первую очередь искать эту брешь как течь, и прежде всего в высшей нервной деятельности центров, ведающих перекрытием инфектозащитных переборок. Ведь человек с идеальной генетической структурой не должен абсолютно ничем болеть. «Во всяком случае, никто ничем не рискует», — продолжал он свои раздумья, акцентируя нараставший темп баллады. «А все же будет самый ничтожный шанс на спасение этого человека. Предварительно продумать последовательность внушений, заставить больного поверить и помогать мне напряжением своей психики. Нужно несколько сеансов. Одноактным гипнозом тут ничего не сделать». Гирин оборвал игру, бесшумно опустил крышку рояля и встал. «Я попрошу всех выйти и как следует закрыть дверь. Мне надо остаться с полковником наедине».